Мазурики, какого бы разряда они ни были, вообще очень уважают риск, хитрость и силу, поэтому они и Коврова уважали, боясь и ненавидя его в то же время до последней степени. «Кому это пачпорт изготовляете?» — спросил он, взяв со стола бумагу и преспокойно запихивая ее в свой карман. Гречка кивнул головой на Бодлевского. «Ага, так это для вас?» «Очень приятно слышать», — сказал Ковров, смеривая его глазами. «Итак, господа, 25 рублей или прощайте. До приятного свидания в следственной камере». «Господин Ковров, позвольте с вами говорить по чести», — вмешался опять Пахом Борисович. «Мы взяли за дело 20 рублей. Вам весь хоровод даст в этом свое честное слово. Ведь не подлецы же мы какие, ведь не станем же мы из-за 20 каких-нибудь паршивых рублишек лгать вам и марать честь своего хоровода». «Вот это дело, это хорошо сказано. Хорошее слово я люблю и всегда готов уважать», — поощрительно заметил Сергей Антонович. «Ну так сообразите же сами», — продолжал чиновник, — «сообразите, что отдавши вам всю выручку, мы все на шишах должны остаться. За что же нашему труду пропадать за напрасно?» «Пусть вот они заплатят», — сказал Ковров, вскинув глаза на Бодлевского. Бодлевский снял с себя золотые часы, единственное наследство от своего отца, и вместе с оставшимися 5 рублями бросил их на стул перед Ковровым. Ковров опять вымерил его глазами и улыбнулся. «Вы, благородный молодой человек, — сказал он, — вашу руку. Я вижу, вы далеко пойдете». И он с чувством пожал руку граверу. «Только надобно вам знать на будущее время», — прибавил он дружески внушительным тоном, — «что я в своих сношениях с этим народом никогда не пользуюсь вещами, а всегда заставляю платить контрибуцию чистыми деньгами». «Эй, вы! — крикнул он, обращаясь к компании. — Ступайте кто-нибудь с часами к вашему святоше Прову Викулычу. Пусть он мне разменяет их по совести. Слышите ли? По совести. На 2/3 того, что стоит. Вещь хорошая. В магазине надо 60 рублей заплатить. Да пусть приготовит мне ерша в салфетке. Я приду к нему в гости, а иначе плохо будет», — крикнул он вдогонку удалявшемуся Юзичу, который через минуту возвратился и подал Коврову 40 рублей. Ковров пересчитал и положил себе 20 в карман, а остальные молча, но с джентльменской улыбкой, возвратил Бодлевскому. «Одно вынимается, а другое кладется на смену», — сказал он, подавая Бодлевскому вид вдовы коллежского асессора. «Теперь старый плут Пахомка может и за дело производства свободно приниматься». «Да что ж тут приниматься», — с улыбочкой заметил Пахом Борисович. «Вид ведь чистенький, дворянский. Особых примет, якобы глаза серые, нос умеренный, писать по закону не требуется. Значит, и так сойдет полегоньку. А теперь бы мне вот рюмочку, да потом и за трыночку», — заключил он, направляясь к штофу и на пути пригласительно показывая Гречке колоду карт. «Мы с вами будем знакомы. Мне ваше лицо понравилось, и потому, надеюсь, сделаемся друзьями», — сказал Ковров, вторично пожимая Бодлевскому руку.